Когда председатель выступал с заключительным словом, пробила полночь. Председатель принужден был остановиться. Среди водворившейся тишины и всеобщего тревожного ожидания гулко звучал на всю залу бой часов. «Вот начинается мой последний день», — подумал Жульен. Вскоре он вспомнил и загорелся мыслью о том, что он должен сделать. До сих пор он боролся с своим волнением и по-прежнему не собирался выступать, но когда председатель спросил его, не желает ли он прибавить что-нибудь, он поднялся. Прямо перед собой он увидел глаза госпожи Дервиль, которые при освещении показались ему блестящими. «Неужели же она плачет?» — подумал он. «Господа присяжные!» Меня пугает людское презрение, которым, как мне казалось, можно пренебречь в момент смерти. Господа, я не имею чести принадлежать к вашему сословию. Вы видите перед собой крестьянина, возмутившегося против своего низкого положения в обществе. Я не прошу у вас никакой милости, — продолжал Жульен более твердым голосом. Я не строю никаких иллюзий. Меня ожидает смерть. Она будет заслужена. Я покушался на жизнь женщины, достойной всяческого уважения и похвал. Госпожа Дреналь относилась ко мне как мать. Мое преступление отвратительно, и оно было преднамеренно. Следовательно, я заслужил смерть, господа присяжные. Но будь я даже менее виновен, я вижу здесь людей, которые без всякого сострадания к моей молодости захотят наказать в моем лице и навсегда сломить молодых людей низшего сословия, угнетенных бедностью, но получивших хорошее образование и осмелившихся вступить в среду, которую высокомерие богачей именует обществом. Вот в чем состоит мое преступление, господа, и оно будет наказано с тем большей строгостью, что в сущности меня судят неравные мне. Я не вижу на скамьях присяжных ни одного разбогатевшего крестьянина, но исключительно возмущенных буржуа. В продолжении 20 минут Жульен говорил в таком тоне. Он высказал все, что у него было на душе. Генеральный прокурор, заискивающий перед аристократией, подскакивал в своем кресле, и, несмотря на несколько отвлеченную речь Жульена, все дамы плакали. Даже госпожа Дервиль поднесла платок к глазам. В конце Жульен снова упомянул об уважении и безграничном преклонении, которое он когда-то питал госпоже Дереналь. Госпожа Дервиль спустила крик и упала в обморок. Пробило час ночи, когда присяжные удалились. Ни одна из дам не покинула своего места. У многих мужчин были слезы на глазах. Сначала завязались оживленные разговоры, но постепенно, так как решение присяжных затягивалось, всеми овладела усталость. Беседовали уже вяло. Это была торжественная минута. Лампы горели тускло. Жульен, сильно уставший, слышал, как вокруг него обсуждали, служит ли хорошим или дурным признаком такое запаздывание присяжных. Он с удовольствием заметил, что вся публика была за него. Присяжные не возвращались, а между тем ни одна женщина не вышла из залы. Едва только пробило 2 часа, послышался сильный шум. Дверь из комнаты совещания открылась. Господин барон де Вально выступал впереди с видом театральным и значительным. За ним шли остальные. Он кашлянул и объявил, что присяжные по чистой совести единогласно решили, что Жульен Сорель виновен в убийстве и убийстве преднамеренном. Подобное решение влекло за собою смертную казнь. Приговор был вынесен тут же. Жульен взглянул на свои часы и вспомнил господина де Лавалетта. Было 3:15. «Сегодня пятница», — подумал он. Да, но это счастливый день для Вально, который меня осудил. Меня слишком хорошо стерегут, чтобы Матильде удалось меня спасти, как это сделала госпожа де Лавалет. Итак, через 3 дня в этот самый час я буду знать, что значит «великое может быть». В этот момент он услышал крик и вернулся на землю. Вокруг него женщины рыдали. Он увидел, что все лица обращены к ложам, находившимся над готическим пилястром. Потом он узнал, что там скрывалась Матильда. Так как крик не возобновлялся, все стали смотреть на Жульена, которому жандармы помогали протиснуться сквозь толпу. «Постараемся не дать повода для насмешек этому негодяю Вально», — подумал Жульен. «С каким удрученным и лукавым видом он осуждал меня! Какая радость для Вально отомстить за наше старинное соперничество и за госпожи Дореналь! И так я ее больше не увижу. Все кончено. Последнее прощание между нами было бы невозможно, я это чувствую. Как счастлив был бы я высказать ей все отвращение к моему преступлению, лишь бы мне ей сказать, я считаю, что меня осудили справедливо».